Исцеление. Недолюбливал Василий Иванович капитона Доможилова, за которым была замужем сводная сестра его, Лиза. Она ушла из дома рано, с мачехой Прасковьи Федоровной жить было трудно. С зятем Василий Иванович не подружился. «Противный поп, жадный», — говорил он о Доможилове, «и фамилия у него какая-то скопидомная». И Лизу нашу вовсе от нас отстранил. Зато дочь Доможиловых, Таня, совсем не походила на родителя. Стройную красавицу с чистым лицом, с которого не сходило выражение приветливого внимания и какой-то детской доверчивости, любили в доме Суриковых все, даже строгая бабка. Этим летом Таня часто ездила к Суриковым на большие прогулки за Енисей. Дядя Саша запрягал Саврасова, и все садились в тарантас. Василий Иванович непременно захватывал тюдник. «Да к чему ты краски-то берешь?» — недоумевал порой брат Саша. «Ведь едем-то на полчасика». «Ну нет уж, ни один хороший охотник в лес без ружья не пойдет». Так и художнику без этюдника в лесу делать нечего. И каждый раз приходилось им ждать, пока Василий Иванович не закончит акварель, а летом от мошки в тайге спасения нет. Таня захватывала с собой на прогулке таежные сетки от мошки, и однажды Василий Иванович приметил, как смотрит Таня на лицо сквозь эту сетку. Оно было словно отражение в зеркале, и от него, как от всей ее крепкой фигуры, веяло таким целомудрием, свежестью и простодушием, что по возвращении Василий Иванович тут же поставил холст на мольберт и начал портрет. Портрет этот был закончен быстро и висел в верхнем зале. А сейчас одна из красивейших женщин Красноярска, жена врача Рачковского Екатерина Александровна, позировала Василию Ивановичу. Он писал ее в профиль, в меховой накидке и платке поверх шапочки. Рука ее была продета сквозь скунсовую муфту. Это был этюд уже к новой картине, где Рачковская будет сидеть в кошеве. Брата Сашу Василий Иванович усадит против нее, пусть покрасуется в бобровой шапке на фоне расписной дуги со звонками. Этюдов и зарисовок набралось множество. Чудную девушку он нашел по соседству. Хотелось написать ее смеющейся, и Василий Иванович старался рассмешить ее разными шутками. Она улыбалась, обнажая два ряда ослепительных зубов, но глаза ее на этюде так и остались серьезными. Видно, слишком необычным делом было для нее позирование. Все эти этюды висели сейчас в рабочей комнате Сурикова. С каждым днем их все прибавлялось. Все это готовилось к объединению в веселом буйстве жизни, в молодецкой сибирской игре, где опасность, ловкость и удаль воплощали дорогие для Сурикова воспоминания детства и вдохновляли его на новую ярость сердца, утраченную им за последние годы. Сегодня он поднялся в 6 утра. Едва начинало светать. Мороз был невелик, и несколько человек в полумраке скатывали огромные коми снега и обтесывали их, заготавливая для возведения стены. Александр Иванович вытащил для них из дома стремянку. Василий Иванович пояснил, что именно хотелось бы ему воспроизвести из того, что он сам видел не раз. Стали класть стену с аркой посредине. Дмитрий Печник, молодой казак с рыжеватыми усами, на кирпично-красном от возбуждения морозца лице, следил за постройкой. Установили по краям стены столбы с лихо вылепленными снежными конскими головами, с тугольками вместо глаз. На печнике был рыжий полушубок, синие плисовые штаны и светлые валенки. В приближающемся рассвете Василий Иванович уже различал эти цвета. «Надо бы на него надеть шапку бобровую Сашину», — думал он, вглядываясь в тонкий профиль печника. Мужики закончили стену и теперь обрызгивали ее водой из лейки. В утреннем морозце голоса их звучали чисто и звонко. Стало почти совсем светло. Ох, как все это хорошо! Горячее ликование охватило художника и, как бывало раньше, вызвало совсем неожиданное желание и действие. Смеясь, он начал быстро лепить большие снежки и один за другим швырять их. Снежки крепко приставали к ледяной стене, и она становилась похожей на неровно выдолбленный камень какого-то старинного итальянского дворца. На крыльцо вышли дочери. Они уже собрались в гимназию и с веселым удивлением наблюдали за точными и быстрыми движениями отца. Давно они не видали его в такой бодрости. «Ага, мое время истекло», — сказал дядя Саша, увидев племянниц. «Ну, братцы, мне пора в присутствие. В сарае трехведерный бочонок с водкой. Как будет все закончено, заберете». И он скрылся за кухонной дверью. Надо было позавтракать и переодеться. «Девочки, в гимназию не опоздайте», — говорил завороженным дочерям Василий Иванович. Солнце выглянуло из-за холмов и бросило первые косые лучи на снежный городок. Он заиграл розовым сверканием, отливая синевой под широкой аркой. Оля и Лена сбежали со ступенек крыльца и, прежде чем выйти за ворота, пробежали по очереди под снежной аркой, пригибая головы в меховых капорах. Перед началом игры Суриков позвал всех завтракать. Озаренные пылающей русской печкой, сидели мастера снежных дел на кухне у Прасковьи Федоровны, уплетали пельмени и пили чай с бубликами, смеясь и подтрунивая друг над другом. Когда все вышли из дому во двор, солнце спряталось за облака. Городок стоял в голубом мерцании. Дмитрий Печник побежал за конем, а Суриков, захватив из мастерской блок и акварельный ящичек, устроился на скамье, чтобы порисовать еще нетронутую крепость в цвете. Дмитрий уже ездил по Благовещенской взад и вперед на красивом гнедом коне, разогревая его и подзадоривая для штурма крепости. Казаки шумно спорили, с какой стороны лучше начинать. Как воробьи налетели на глухой забор соседские мальчишки, и иные устроились на крышах ближних сараев. И вот началось. Отложив в сторону акварельные наброски, Василий Иванович вооружился карандашами и попросил Дмитрия несколько раз проскакать галопом и поднять коня на дыбы перед крепостью. Хотелось уловить движение коня на скаку. Все было подготовлено. Ребят кликнули во двор занять места возле городка. Казаки, вооружившись хворостинами, палками и кнутами, стояли в дальнем углу огорода. Дмитрий начал издалека, с Благовещенской, проскакал ее, завернул в ворота дома, обошел крепость до группы казаков. Они с гиканьем и свистом стали махать хворостинами, посылая Гнедова на штурм снежной стены, вокруг которой горланили и метались мальчишки, отпугивая коня. «Давай, гей! Давай, налетай!» — кричали казаки. Дмитрий развернул коня и во весь опор пустил его на городок. Сидя на крыльце, Василий Иванович ловил каждое движение коня и набрасывал его на бумагу. Конь начал плясать, а потом взвился на дыбы. В страшном напряжении Дмитрий пригнулся и, сильно хлестнув его плеткой, заставил рывком всей грудью налететь на крепость. Словно богатырь с разбегу раскрыл плечом закрытые ворота. Мальчишки, крича, шарахнулись в стороны. Суриков был удовлетворен. Он уловил движение коня, сильные выпуклые плечевые мышцы под лоснящейся шерстью и разламывающиеся под напором на куски снежную стену. Четкими штрихами карандаша он изобразил на бумаге это движение и теперь повторил его в деталях по памяти. Взмыленный конь стоял среди комьев разрушенного сооружения. две снежных конских головы лежали под его ногами. «Ну как, Василий Иванович, получилось?» — спросил Дмитрий, тяжело дыша. «Великолепно! Просто удивительно удачно! Все было видно, как на ладони! Спасибо тебе, Дмитрий! Спасибо вам, ребята! Здорово мне помогли!» Он все еще продолжал рисовать, то и дело поглядывая на всадника, щурясь и улыбаясь. Через несколько минут из ворот Суриковского дома казаки, шутя и балагуря, выкатили на салазках бочонок водки. Мальчишки сопровождали их, свистя и хохоча, на всю Благовещенскую. Суриков с альбомом в руках остался на крыльце перед разрушенной крепостью. На листах вновь и вновь возникал, схваченный верным глазом художника, мощный рывок коня, которым решалась вся сцена старинной народной игры. Здесь, в Сибири, далеко от московской суеты, от привычного мира художников, жизнь его как бы началась наново. А в это время Стасов писал Третьякову: «Не имеете ли вы сведений о Сурикове из Сибири? Какая это потеря для русского искусства, его отъезд и нежелание больше писать?»